Глава 32. Дмитрий. Словно из другой вселенной, наблюдая за тем, как Яра входит в комнату. И, подойдя к моему креслу, мыском туфли отодвигает в сторону, подальше от меня, стакан с виски. Затем садится в кресло напротив. «Вообще-то у меня разуваются», — сообщаю ей флегматично. «Вообще-то мне похуй. Но я, как и многие, выплескиваю свое раздражение не на тех, кто во мне его разжигает. С трудом собираюсь и, перевесившись через подлокотник, тянусь к стакану». Яра вздыхает и поднимается с кресла. Несмотря на беременность, она все такая же проворная. Успевает первой схватить сначала стакан, а затем и бутылку виски. Судя по всему, не только я не в духе. Яра, недолго думая, выливает содержимое обеих емкостей в огромный горшок с ветвистым фикусом. «Совсем не гуманно, Саяра Муратовна. Он же умрет, не жалко?» Комментирую язвительно. «Не одинокого начинающего алкоголика жалко. Цветок нет. С тобой он и так долго не продержится. Всего-то ускорю процесс». «Что происходит, Дим? Какого черта опять?» Яра протяжно вздыхает. «Ты или в офисе до 2 часов ночи торчишь, или запираешься здесь и бухаешь. Когда жить планируете, Дмитрий Иванович?» «Перевожу на русский». Яра спрашивает, может, тёлку тебе заказать? «Выпустишь пар, вспомнишь, как шестеренки работают», говорит Руслан, появившийся черт знает откуда. Прикрываю глаза. Вечер так хорошо начинался. Если Ярь, я рад, насколько это возможно, всегда, то Руслан сейчас просто пиздец как бесит. Видимо, не только меня. «Руслан, пожалуйста». Яра оборачивается и смотрит на мужа. «Мужа. Это же надо быть таким сказочным персонажем, что девушка не просто «нет» сказала, а вовсе слушать не стала. Всех своих тёлок вы уже выпасли, я о другом. Дим, я тебе предлагала, давай я с Юлей поговорю. Иногда девушке с девушкой проще». Усмехаюсь в голос. «Чтобы еще и тебе высказали свое пренебрежение. Когда я приехал к больнице, она просто мимо прошла. Даже не посмотрела в мою сторону. А я как бы не молчал в этот момент. Сука, я ее звал. Такая же херь рядом с ее домом была. Только она еще и свалила, обратно в такси запрыгнув. Про звонки я вообще молчу. По-твоему, это поведение взрослого человека? Где та грань самоуничтожения, после преодоления которой я заслужу с ней разговор?» Так мои слова звучат в моей голове. Вопросом, насколько невяжущая лыка справляется в действительности, я не задаюсь. «Когда ты ел в последний раз? Поехали к нам. У тебя здесь не мешает прибраться. Даже робот-пылесос не включить». Яра оглядывается по сторонам. «Да, я немного не справился с самоконтролем. Мебель вроде цела». «Я не хочу. Ничего не хочу. Разве что придушить одну поганку. Ни с кем в своей жизни я не был таким поймальчиком. И вот что из этого вышло. Я приготовлю, что ты захочешь». После этих слов Яры Руслан недовольно цокает языком. «Марьяна будет рада, растормошит тебя. Она по тебе соскучилась». «Яра, прекращай меня выводить», — рыкает на нее Руслан. «Руслан, ты пугаешь нас с Димой». «Меня-то он точно не пугает, но я, несмотря на нахлынувшее тугодумие, замечаю, как она бережно проводит ладонью по животу. И Руслан это тоже замечает, крылья его носа вмиг раздуваются». «Диму она родит, как же, Яра, даже не думай», — садит Нагорный сквозь зубы. «Руслан?» С энтузиазмом предлагает Яра. «Руслан Русланович, чтобы все считали, что я дебил?» Рус складывает руки у себя на коленях, заглядывая Яре в глаза. Яра игриво пожимает плечами, мол, ну а почему нет? Незаметно мне подмигивает. Я знаю, что она это делает не только для того, чтобы мужа позлить. Яра пытается меня переключить. «Сам спустишься или помочь?» интересуется Руслан, поднимаясь на ноги. «Да пошел ты!» Посылаю его совершенно беззлобно. Ему и так достается. «Тёлок он вызовет, как же!» — произносит Яра, как только Руслан в дверном проеме скрывается. «Поехали, Дим, правда? Хочешь, на несколько дней можешь остаться, погостишь. Я боюсь тебя тут оставлять. Честно, ты меня пугаешь. Я не помню, чтобы ты так убивался после расставания с Кристиной». «Потому что не убивался», — качаю головой. «Я правда испугался за нее, Яр, за Юлю. У меня в голове не укладывается, как можно так быстро переключиться. У нас все хорошо было, без преувеличения. Мы не ссорились, не выясняли отношений. Будь мы лет на 20 моложе, я бы решил, что она мне так мстит за тот первый раз. Блять, ну это же глупо». Прикрываю глаза и, откинувшись на спинку кресла, пятерней по волосам провожу. После ресторана я к ней поехал домой. В окнах свет не горел. Дверь она мне так и не открыла, хотя я стучал так, что соседи повываливались. Тревога отпустила только когда Юлю увидел живой и невредимый. Такая злость взяла. Яра безмолвно подходит ко мне, обнимает за плечи и целует макушку. Совсем как раньше. Как в те времена, когда мы легко и беззаботно общались. Все образумится. Я уверена, что у нее есть свои причины так поступать. Она ведь не сумасшедшая, чтоб так на пустом месте. Успокойтесь оба и поговорите.